И три раза. И вот истолкование имен тайн. Первое – есть А три раза, и ее истолкование – это Q три раза. Вторая – есть М три раза или Омега три раза, и ее истолкование – это А три раза. Третье – есть Сигма три раза, и ее истолкование – это О три раза. Четвертое – есть Q три раза, и ее истолкование – это N три раза. Пятое – есть D три раза, и ее истолкование – это А три раза. Истолкование второе – это А четыре раза, А четыре раза, А четыре раза. Истолкование всего имени. Примечание. Несколько замечаний из системы Марка о буквах и цифрах греческого алфавита, вероятно, прольют некоторый свет на непонятные места этого текста. Говорят, что школа этого знаменитого наставника распределяла буквы среди частей тела Антропоса, звездного человека, называемого в Каббале Адамом Кадмоном, символом макрокосма. Семь гласных звуков – это семь небес. А – это первое, и Омега – это последнее. А И – это четвертое или среднее небо. Смотри диаграмму в «Тайной доктрине», том 1. 24 буквы подразделяются на 9 непроизносимых, которые принадлежат Отцу и Истине, и называются таким образом, потому что они невыразимы, и их невозможно ни услышать, ни произнести. 8 полугласных или полузвучных, принадлежащих логосу и жизни, поскольку они находятся на полпути между немыми и гласными и получают эманацию свыше и реверсию снизу, и 7 гласных или звуков, относящихся к человеку и собранию, ибо звук голоса придал форму всем вещам. В этой классификации ясно видно трихотомическое деление на арупу, или планы без формы, рупу, или планы форм, и промежуточное подразделение, которое не есть ни рупа, ни арупа. 127. Ты есть первая тайны, смотрящая вовне. Ты пришел в облачении света, полученном тобой от Барбело, которое облачение есть Иисус наш Спаситель, на которого ты опустился в виде голубя. Примечание. Голубь. Смотри Пистис София. 1.1. В системе Марка Философомены 6.47 о голубе говорится, что он соответствует Альфе и Омеге. Объяснение этого смотри Пистис София 125. Христос – это прославленная индивидуальность, то есть манас Тайджаси или высший манас с ореолом Будхи вокруг него, в то время как Иисус – это тленная персональность, личность низшего манаса. В «Голосе безмолвия» фрагмент 1 мы читаем «Говорит великий закон. Чтобы познать мировое «я», ты должен сперва познать свое собственное «я». Чтобы достигнуть знания этого «я», ты должен отдать свое «я» малое, не «я», бытие небытию, и тогда только можешь ты почить между крылами великой птицы. Воистину сладостно успокоиться в крылах того, что не рождается и не умирает, но есть Аум на протяжении бесконечных веков. 311, 040 и далее 9 нулей лет. Из всего вышеописанного совершенно очевидно, что голубь является символом высшего «я» – человек. 134-135. Поток света влек их всех и пронес их над храмом. То есть, когда поток света получил все света Пистис Софии, и когда он оторвал их от исхождений своевольного, он внедрил их в Пистис Софию, покинул хаос и взошел в совершенство, ибо ты есть храм. Примечание. И поэтому Иисус и каждый человек в одном из своих принципов – это Пистис София. Пистис София – это кающаяся индивидуальность. 136. Исхождение своевольного, находящееся в хаосе, сжимали Пистис Софию и приобретали исключительное доверие, и вновь преследовали ее с великим ужасом и разрушениями. Так некоторые из них сжимали ее. Один из них превращался в обличье великого змея, другой – в обличье Василиска с семью головами. Примечание. Логосы или «спасители» в кавычках всех народов изображаются наступающими на голову или головы змеи или дракона, или пронзающими монстра, присущим им оружием силы. Таким образом представляется победа духа над материей, старым змеем или великой бездной, которая при помощи духовных превращений в конце концов подчиняется божественной воле прославленного посвященного, и «боги» в кавычках или «силы природы» побеждаются божественным «повстанцем» в кавычках, «асурой», «драконом мудрости» слова в кавычках, который сражается против девов. То есть активность манаса одерживает триумф над пассивностью чистого духа. Кришна сокрушает семиглавого змея Калинага, Геркулес отрубает головы гидры, водяной змеи, египетский Оранте наступает на змею, в то время как его руки растянуты на распятие, а Гор пронзает голову дракона Тифона или Апопа, скандинавский Тор разбивает череп змеи своим крестообразным молотом, а Аполлон пронзает Пифона и так далее, и так далее. Все это обозначает в одном из аспектов расширение планов сознания и соответственное преобладание планов материи, символически воды, причем основных планов насчитывается 7. 148. Пистис София воскликнула вновь, говоря: «Они притесняли меня и отняли у меня мою силу, и забросили меня в Оркус, лишив меня моего света». Примечание. Оркус преисподняя состоит из трех частей – Оркуса, хаоса и внешней тьмы. В аллегорическом описании судьбы греховной души, иными словами, участи низших принципов после смерти, нам сообщают, что в Оркусе, буквально тюрьма или огороженное место, души мучают огнем, в хаосе – огнем, темнотой и дымом, а в калиго экстерна, внешней тьме, вдобавок к тому, еще и градом, снегом, льдом и ужасным холодом. Все это делает эти три локи представителями состояний материи, которые соответствуют камарупе, телу желания, линга-шарира, астральному телу, и стхула-шарира, физическому телу. Таким образом, когда мы читаем, что «они забросили меня в Оркус, лишив меня моего света», мы, естественно, можем понять, что принцип кама с необходимостью делает тусклым и неясным свет духовных принципов и лишает их присущей им силы. 150. После этого вперед вышел Фома и сказал: «Твою силу света предсказали древние через Соломона. Ты укрыл меня под сенью своего благоволения и возвысил меня над покровами кожи». Примечание. Этот термин повсеместно применялся гностиками для обозначения физического тела. 179-181. «И вышел вперед Филипп, и объяснил он гимн Пистис Софии, прочитав вслух 107-й псалом, стихи 1-21. Два примечания. Первое. Филипп. Смотри Евангелие Фомы и Евангелие Филиппа и знак Хамади, приложения 5 и 6. Второе. На странице 181 кодекса перевода Шварца мы приходим к некоему выводу об эпизоде кающейся Софии. 139 страниц, которые были посвящены этому вопросу, требуют исключительного внимания от изучающего эзотеризм читателя, ибо здесь мы имеем не только историю странствования в кавычках души, но также и описание ступеней посвящения, которые соответствуют и естественным ступеням или состоянием сознания, и циклом человеческой эволюции. Теперь мы попытаемся рассмотреть это странствование Пистис Софии, прослеживая путь ее «проступка» в кавычках или «желания света» через 13 ее покаяний или превращений разума, метаноия, превращение ноуса или разума, вплоть до ее возвращения в 13-й эон, определенную ей область или план. Для того, чтобы достигнуть знания света или логоса, душа должна была опуститься в материю или гиль. Поэтому Пистис София, возжелавшая света, опускается за его отражением из 13-го эона через 12 эонов в глубины хаоса, где она подвергается опасности полностью утратить свой собственный внутренний свет или дух, которого ее постоянно лишают силы материи. Не зайдя в самые мрачные глубины хаоса, она наконец достигает предела, и путь ее странствования начинает вести вновь вверх к духу. Таким образом, она достигает равновесия, и все еще тоскуя, и стремясь к свету, она проходит поворотную точку цикла и, изменяя склонность своей мысли или разума, провозглашает свои покаянные гимны или раскаяния. Ее главный враг, который своим ложным светом увлек ее вниз в хаос, это Ильда Баоф, сила с обликом льва, принцип Кама, ложный свет в хаосе, которому помогают 24 гелические или материальные исхождения или эманации, отражение 24 небесных исхождений, соратников Пистис Софии, общим числом 48, которые вместе с той силой или аспектом, в котором в любое время можно увидеть все целиком, составляют 49. Сперва она произносит 7 покаяний. В четвертом из них, поворотной точке субцикла, она молится, чтобы образ света не отвернулся от нее, ибо настало время, когда покаяние тех, кто попал в нижние области, должно быть сочтено тайной, которая образует тип расы, четвертой расы. В шестом свет высшей манас прощает ее грех, из-за которого она покинула свою область и пала в хаос, но из первой тайны Буддхи все еще не пришло указание полностью освободить ее из хаоса. Таким образом, в заключении седьмого покаяния, когда она оправдывается тем, что она сделала это в неведении благодаря своей любви к свету, Иисус, посвященный на объективном плане, и свет на плане субъективном, без указания первой тайны, то есть одной силой манаса без Буддхи, поднимает ее в сравнительно менее тесную область хаоса. Но София все еще не знает, благодаря кому это произошло. На девятом покаянии первая тайна частично принимает ее молитву и посылает Иисуса свет тайно помочь ей, то есть чтобы об этом не знали силы эонов. После этого Пистис София распознает свет. Четыре ее последующие гимна сознательно поются свету и по своей сути являются благодарностью и упованием на то, что кармическое правосудие вскоре догонит ее притеснителей, в то время как сама она молит о своем освобождении от «греха», в кавычках, а именно комической силы в облике льва. После 13-го покаяния Иисус снова, сам по себе, без первой тайны, испускает из себя сияющую силу света и посылает ее на помощь Софии, чтобы еще выше поднять ее в хаосе, пока не придет указание освободить ее полностью. Таким образом, существует три уровня хаоса. Далее следует описание света сил, которое весьма тесно соотносится с описанием трех покровов или одеяний на начальных страницах кодекса. Затем, когда София поет четыре радостных гимна, сила становится венцом над ее головой, и ее гиль или материальное пристрастие начинает очищаться, тогда как духовные силы или света силы, которые она все еще сохранила, соединяются с покровом света, слова в кавычках, который опустился на нее. После этого статут был исполнен, и первая тайна, в свою очередь, послала великую силу света, которая соединилась с первой силой, испущенной светом, и стала великим потоком света. Эта сила была самой первой тайной, смотрящей вовне Буддхи Манас на своем собственном плане и прославленным, в кавычках, посвященным в этой материальной сфере. Она пришла из первой тайны, смотрящий внутрь Атма Буддхи или Отца. Когда это свершилось, Пистис Софии, низшая манас вновь очистилась, и ее светосилы увеличили свою мощь и наполнились светом, благодаря ее партнеру света, тому Сизигию, без которого, как полагала вначале Пистис София, она способна достигнуть света светов, впадая таким образом в ошибку. И все же она еще не полностью освободилась от уз материи, ибо чем выше она поднимается, тем сильнее сила исхождений, направленные против нее, продолжающие изменять их облик, так что она теперь сражается против еще более сильных врагов, которые создаются и направляются сильнейшими и коварнейшими силами материи. Вслед за этим Пистис Софию полностью окружает поток света, и в дальнейшем ее подобие руки поддерживают Михаил и Гавриил, Солнце и Луна, крылья великой птицы колыхаются, крылатый шар. Расправляет свои перья, готовясь к полету. Ибо разве бесконечность пространства – это не есть гнездо вечной птицы, биение крыльев которой создает жизнь? Тайная доктрина 2.293.